Глава 9. Варвара не без удовольствия осмотрела отведенные ей покои и пришла к выводу, что на верховных жрицах здесь не экономят, что не может не радовать. Белоснежные высокие потолки, теплый пол, кровать под голубым балдахином, укрытая уютным кремовым покрывалом с длинным ворсом, фонтан посреди комнаты и огромные окна, выходящие на прекрасное озеро. Все здесь сверкает чистотой и роскошью, показывая, что Варю здесь ждали. «Справа дверь в вашу ванную комнату, Лера Вария. Дальше в вашу гардеробную», — сказала сопровождающая ее девушка. «Я Эй-Эй-Эй-Эль или Эйла, ваша старшая горничная. Чтобы меня позвать, достаточно прикоснуться к этому кристаллу». Какой-то предмет, лежащий на низком столике, мелодично звякнул под ее рукой. Эйла хлопнула в ладоши, и двое девушек внесли поднос с кушаньями и горячий кофейник с маленькой чашечкой. Варя, взглянув на поднос, только сейчас поняла, как сильно она проголодалась. На большом блюде выложены маленькие слоеные треугольнички, несколько видов сыра, рядом пиала с ягодами, а от ломтиков какого-то фрукта, напоминающего одновременно манго и дыню, исходит чудесный аромат. Удобно расположившись за маленьким столиком, она незамедлительно принялась за еду. Из кофейника умопомрачительно пахло корицей и миндалем, а сам напиток был скорее похож на какао. Не такой крепкий, как привычный кофе, но вполне сносный. Подождав, пока Варя закончит трапезу, девушки проводили ее в ванную комнату, где ванна оказалась маленьким бассейном, оснащенным специальными площадками для сидения и лежания. Удобный диван, пара кресел и низкий столик, а также массажная кушетка явно говорили, что эта комната станет у Вари одной из любимых. Девушки подождали, пока Варвара разденется, и приступили к водным процедурам. Череда сменяющих друг друга душа, массажей, растираний, обертываний и прочих косметических процедур, за каждую из которых Варваре пришлось бы платить половину своей зарплаты на тыре, погрузили девушку в неземное, каким оно и было на самом деле, блаженство, заставив забыть обо всем на свете. После бесконечных прикосновений к коже теплой воды, масел, скрабов и умелых рук она сама не заметила, как оказалась в бассейне полулежа, блаженно зажмурившись и расслабившись после всех пережитых волнений. Эйла поставила рядом с ее рукой кружку с травяным отваром и, покидая ванную комнату, сказала: «Не засиживайтесь в ванной долго, Лера Верховная Жрица. Выпейте найры и отдохните в основной комнате. В течение 2 часов вас никто не побеспокоит, а затем я приду и помогу вам подготовиться к приему в вашу честь». «А, спасибо, Эйла», — с искренней благодарностью ответила Варя, вся еще лучась блаженством от эльфийских водных процедур. Проводив Эйлу взглядом, Варвара взяла чашку с дымящимся напитком и отхлебнула немного. Изумительное сочетание ноток аниса, лимона, мяты и чабреца подействовало одновременно бодряще и расслабляюще. Варя выбралась из бассейна, рядом была заботливо оставлена махровая простыня, вытерлась ею насухо. Выбрала один из халатов с расширяющимися к низу на манер кимоно рукавами, сшитые из тонкой, но плотной и теплой ткани голубого цвета, и прошла в комнату. Упав на расстеленную кровать и отметив про себя ее исключительное удобство, она все же принялась думать о том, что сейчас происходит у нее дома. И только эти беспокойные мысли начали переходить в обрывочные, тревожные сны, как внезапное мерцание пространства рядом с кроватью заставило ее подпрыгнуть от удивления. Мерцание воздуха постепенно сформировалось в светящийся прямоугольный экран прямо перед кроватью. Сияющая поверхность его, вспыхнув напоследок, исчезла, оставив от самого экрана только рамку, по другую сторону которой Варвара, уже ничему сегодня не удивляясь, увидела совершенно другую комнату с розовыми стенами, потолком и полом, обставленную какой-то фантастической мебелью в стиле хай-тек. На низкой кушетке в позе лотоса сидели 2 тоненькие, абсолютно одинаковые девушки с белоснежными волосами и раскосыми инопланетными глазами серебристого цвета, сверкающими, как маленькие зеркальца. Девчонки приветливо смотрели на Варвару и улыбались. «Поздравляем, Варя! Ты в квесте!» — сказали они в один голос.